Итак, дамы и господа, сегодня я подлинно великий певец, с туго сплетенными связками неразрешимых противоречий, тот, кто в прямом смысле этого слова горел и умирал на сцене, устраивая из своего тела и судьбы пиротехнический эффекторий. Маэстро, у вас еще остались силы? Тогда врубите себя на полную мощность. Я хочу услышать гимн этой неугомонной мужицкой страсти превратить свою жизнь в грандиозное представление на манеже трагического цирка жизни. Прекрасно. Итак, дамы и господа. Вот он я. Тот, кого невозможно запихнуть ни в одну из схем интеллектуальных или эмоциональных категорий, подчинить цензуре и какому-либо запрету. Тот, над диагнозом которого поломали головы десятки психотерапевтов, ведь известно, что последние годы жизни я провел в психушке под Парижем, сбегая из нее, подобно вождю, и пролетая над гнездом кукушки десятки и десятки раз. Тот, кто так и не смог вписаться в размеренные схемы семейной жизни, бросил 8 жен с 16 детьми, а вне супружеской постели, как утверждают биографы, наплодил 57 отпрысков самого разного цвета. Тот, кто жил по всему миру, на юге США и на Аляске, в Японии и в Европе, на Филиппинах и на Гавайях, и кто умер как самый прозаичный псих, 13 февраля 2000 года в психиатрической клинике от банальной, жалкой и самой что ни на есть глупой закупорки. Итак, дамы и господа, всему свой срок, верно? И вот они, последние годы моего сегодняшнего монстра. Я, естественно, выгляжу уже как дряхлая развалина, питающаяся энергией старых заслуг, и которые проявляют интерес только журналисты, как к раритетно-культовой фигуре прошлого. В своем последнем интервью за 2 недели до смерти я, как истинный поэт, абсолютно точно предскажу число своей смерти, и затем, подняв на корреспондента слезящиеся глаза врубелевского демона, полной невыносимой и самой, что ни на есть, бездонной тоски, произнесу следующие слова. «Ты знаешь, я пришел в этот мир черным, злым и голодным. И неважно, как много я взял из этого мира, все равно это было очень короткое путешествие, но я доволен всем. Всю свою жизнь я хотел только одного, чтобы людям было легче. Я очень надеюсь, что подарил им немного счастья». Итак, дамы и господа, трагический клоун и стопроцентный шут-провокатор, лучший и, скорее всего, самый предельный из всех шутов 20 века. Тот, кому Кис, Алис Купер, Оззи Осборн и Мэрилин Мэнсон должны отчислять дивиденды со своих концертных выступлений, великий и могучий, голос, у которого не было, нет и, скорее всего, уже никогда не будет равных. И это не преувеличение даже, и когда уже совсем скоро, буквально через пару минут, вы услышите это мое имя, а еще чуть-чуть позже услышите этот мой голос, тяжеловесный, пружинистый, боксерско-рок-н-ролльный блюз-ор, мой смертоносный, брыжущий ядовитой слюной и расстреливающийся из каждой клетки моего тела трассирующий визг-хохот. Вы, несомненно, склоните голову перед жизнью такого великого безумца, этого стопроцентного шута, перед неодолимой саморастратой этого трагического клоуна, несомненно, встанете и помолчите немного. Наконец. Ну, и как я вам сегодня?